Глава 9. На пятый день моего прозябания в библиотеке со мной связался Ким. Рассказал о том, как спас Эльзу и Луи, а также обо всех деталях операции. После его слов мне аж легче стало на душе. Как будто с груди сняли огромный камень, который все это время давил на меня. Как бы я ни отрицал, но себе-то можно признаться в том, что за судьбу девушки я переживал. Данные, что добыл Ким в процессе проведения операции, снимали множество вопросов. Если он прав, а сомневаться в правильности выводов Кима причин не было, то получается, что пришельцы, предположительно расы альвов, уже достаточно давно обустроились в этом мире. Подготовка помощников из местных, создание множества баз, да еще и агентура во многих структурах местных государств, и все это явно не на одном материке. Чтобы все эти пункты осуществить, нужно время, причем немалое. По мнению Кима, эти пришельцы тут уже как минимум пару столетий, если не больше. Значит, можно предположить, что за таким странным развитием технологий стоят именно они. Возможно такое? Вполне. Более того, именно им в первую очередь выгодно отсутствие любых видов современного вооружения. Все-таки им еще нужно будет захватить этот мир целиком. К сожалению, особо порадовать Кима лично мне было нечем. Вся библиотека оказалась пустышкой. Да, тут была часть книг, посвященных истории и магии, но настолько малая, что даже назвать это полезными данными не повернется язык. Зато обычной художественной литературы тут находилось просто огромное количество. Вот только на почти 80% таких книг стояла пометка возле автора «Перевод книг изгоев». Я тут даже труды Пушкина нашел. Это, конечно, не означало, что сюда попал кто-то из моего мира. Все же Пушкин существовал во многих мирах, как и другие писатели. Вопрос в том, где начиналось изменение мира и начало другой истории. Но и отрицать такую возможность глупо. Правда, тут уже возразил Ким, сказав, что наш родной мир слишком далек от всех магических миров. Иначе в нем бы была магия. Спорный вопрос. Возможно, она в нем и была, просто мы не знали об этом. Несмотря на малое количество книг, что мне удалось исследовать, всего чуть больше 200, определенные выводы уже можно было сделать. Точнее, их сделал Ким после 2 суток анализа данных, которые скинул ему мой ИИ. Я изучал с помощью Зака только местную литературу, ибо книги, связанные с магией и историей, Зак отсканировал еще в первый день. Да их и было-то всего 34 штуки. Так что более-менее нормальную выжимку из полученной информации с книг удалось создать. В итоге Ким пришел к выводу, что пришельцы тут уже более 1000 лет. Основания для таких выводов у него были следующие. Во-первых, именно тогда появилось заклинание разума, которое оказалось способно подчинять изгоев. Во-вторых, в то же самое время по всему миру начались весьма серьезные войны. Причем, если по историческим книгам война велась с исчадьями зла, то вот по художественным можно понять, что именно в это время были захвачены все государства с хоть какой-то военной промышленностью. Сложно оценивать это по-другому, когда автор больше 8 веков назад описывал металлические колесницы, изрыгающие огонь и сталь. Конечно, существует вероятность, что это просто одна из фантастических книг. Но с учетом подобных этой получалось, что уже слишком много в то время авторов писали фантастику. Причем повально с огнестрельным оружием. В-третьих, это странная война против эсков и их храмов, что произошла больше 1000 лет назад. В истории было написано, что посланники богов помогали храмовникам захватить мир. Даже на первый взгляд – бред и вранье. Эски не будут захватывать мир, им это просто не нужно. К тому же, сколько должно быть монахов, чтобы они хотя бы смогли занять все ключевые должности в государствах 6 заселенных материков? Скорее всего, именно на них напали местные, а эски лезли в бой только в случае совпадения с заданием. Какая бы армия там ни была, но лично меня гложет сомнение о способности этой армии уничтожить хоть одного эска. Все это звучало вполне логично, но возникал тогда другой вопрос. Почему пришельцы так долго ждут? Да и их длительность жизни тоже вызывала вопросы. А еще одна проблема заключалась в способе, с помощью которого альвы достигли этой планеты. Если они прибыли сюда на корабле, то почему сразу не прислали целый флот? Но все эти вопросы пришлось отложить до тех пор, пока Ким не обнаружит базу эсков. Без их информации нам оставалось только гадать. Кстати, по заданию системы эски должны были сами выйти на связь. Однако этого не произошло. Конечно, Ким не верит в то, что пришельцам удалось уничтожить всех эсков. Но вот я такую возможность не исключаю. Пока ребята исследовали мир, я скучал в библиотеке. Уже на 15-й день закончил изучать все местные книги. Дальше только развитие своей духовной силы и медитация. Все, больше заняться было нечем. Попытался вникнуть в местные реалии правления, но после нескольких попыток плюнул и больше не лез. Оставил только наблюдать Зака. Если что будет важное в разговорах местных, он тут же мне сообщит. А то все эти закидуны аристократии, то с кем, когда и куда пошел, кому король кивнул, а кому махнул рукой. Они тут на полном серьезе обсуждали часами, как именно кивнул король одному из графов. Благосклонно или не совсем, с хмурыми глазами или безразличными. И как он при этом держал руки, было ли что в руках и тому подобное. Тьфу, аж вспомнить тошно. Про болтовню местных дам я даже думать не хочу. Там такой творился беспредел, что просто застрелиться и не встать. На их фоне местная принцесса, которая в скором времени станет моей хозяйкой, выгодно отличалась в лучшую сторону. Да, у нее тоже были свои тараканы в голове, как и у обычной 17-летней девчонки. Но они хотя бы понятные. Эта молодая блондинка с глазами цвета фиалок и миловидным лицом являлась сумасшедшей фанаткой музыки. Больше никаких интересов у принцессы Розалии не было. Все свое свободное время она проводила, либо слушая музыку, либо училась играть на всем, чем можно. Была только одна проблема. Увы и ах, но у девушки полностью отсутствовал слух. Так что ее игра больше напоминала издевательство над слухом окружающих, а не искусство. Все это усложнялось тем, что кроме одного единственного человека во дворце, остальные повально хвалили мнимые успехи принцессы. Этот единственный смелый и правдивый парень являлся будущим мужем принцессы и принцем соседнего королевства. Правда, он был младше принцессы на год, но когда это останавливало правителей? У короля были и другие дети. Старший сын, свои 24 года, уже служил командующим одной из четырех армий королевства. Причем, судя по тому, что мне удалось узнать, стал он командиром не только из-за того, что его отец король. Закончив магическую академию с отличием, этот парень, несмотря на свой возраст, был умным человеком. Уже сейчас его армия стала образцом для подражания. Идеальный порядок и дисциплина. Хотя лично у меня сложилось мнение, что он готовит армию к войне, вот только врагов вокруг королевства я не наблюдал. Еще существовал младший сын короля, но тому было всего 10 лет, и его волновали только игры и игрушки. Кстати, женой старшего сына Ульрио стала старшая дочь Мойра де Кушейн, короля того же соседнего государства Мондол, откуда родом невысокий принц Аймар де Кушейн. На личности Аймара де Кушейна стоило остановиться отдельно. Кроме того, что он через год станет мужем Розалии и при этом единственным человеком, кто говорил ей правду, этот парень обладал поистине огромными знаниями и силой. Правда, для того, чтобы узнать все об этом невысоком блондине с темно-зелеными глазами и длинными волосами, заплетенными всегда в косу, мне пришлось отправлять одного из дронов в соседнее королевство. Половину своего дня Аймар посвящал изучению новых знаний в различных сферах жизни. А еще этот одаренный парень был силен в магии. Мне удавалось не раз наблюдать за его тренировками, но один случай меня удивил. Как-то раз он вышел на арену против одного из гвардейцев. И если сам он оделся в простую матерчатую одежду без каких-либо доспехов, то вот гвардеец был в полной магически защищенной металлической броне. Оба были вооружены обычными деревянными шестами. Сначала гвардеец весьма неплохо повалял принца по песку арены. Но потом Аймар, видимо, разозлился и очередной удар противника встретил не шестом, а магией. Его сила оказалась настолько велика, что гвардеец начал подниматься в воздух, а его магический доспех с серьезной защитой, не выдержав давления, начал сминаться словно картон. По кругу арены стояли еще 8 гвардейцев. Так вот их также подняло в воздух. Силен парень, что и сказать. Броня-то на его противниках стояла не слабой. Правда, он сам тут же опомнился и обуздал свою магию, а после извинился перед лейтенантом гвардии и даже помог ему освободиться от серьезно поврежденных частей доспеха и особенно шлема. И это в свои 16 лет. А ведь он даже еще не проходил обучение в Академии магии. Празднование дня рождения принцессы Розалии впечатляло своим размахом и разделением на две части. Первая часть прошла во дворце, где собрался цвет высшего общества королевства и соседних государств, напитанная официозом под самую макушку, с приторной вежливостью и фальшивыми улыбками на лицах. Череда дарителей растянулась в огромную змею очереди, и только правители соседних государств шли вне ее. Сама Розалия с абсолютно невозмутимым лицом слушала весь этот поток лживых пожеланий и благосклонно принимала дары. Я даже слегка пожалел эту юную девушку, стоя за ее спиной. Я, естественно, был подарен ей самым первым. Единственное, что сделали с моим телом перед дарением, так это снабдили целым ворохом различных амулетов. 12 амулетов на защиту от магии, и еще 5 амулетов на усиление, и 7 амулетов на добавление моим атакам магической составляющей. Все это превратило меня в еще более мощное оружие. Как-никак подарок самого отца принцессы, а потому он должен быть идеальным. Кстати, принцесса оказалась сильным магом разума, и сразу передали управление мною. Сложно сказать, понравился ей подарок или нет. Но, судя по блеску в глазах, подарок ее матушке в виде новейшего магического плеера с какой-то там супер-пупер-офигенной аудиосистемой магического объемного звучания ей понравился намного больше. 8 часов мы простояли на месте, принимая поздравления. А после началась вторая часть. Взрослые остались во дворце, на который наложили просто огромное количество заклинаний, но большая их часть была не защитной, а приглушающей звуки. И только позже я понял, для чего. На огромной лужайке, больше напоминающей поле, была установлена огромная сцена, на которой стояли музыканты. Как только молодежь аристократов во главе с довольной и переодевшейся в более простую одежду и брюки принцессой появились на поляне, музыканты заиграли самый настоящий тяжелый рок. Причем, судя по очень громкому звучанию, тут стояли невероятной мощности магические тумбы усиления звука. Сами музыканты играли на современных электрогитарах, да и все остальное больше походило на современный мир, а не на средневековье. Хотя к этим перепадам лично я уже привык. Молодежь отрывалась по полной громкими криками, приветствуя новых исполнителей, что менялись максимум после 2 песен. Что тут только не звучало, и рок, и попса, и рэп, и еще куча разных стилей. Кажется, музыка тут весьма распространена. Концерт продолжался до 12 часов ночи, а после грянул салют на все небо, в конце которого в облаках расцвела сложенная из вспышек надпись «Розалия». Народ завизжал и закричал от восторга, а после началась самая настоящая дискотека со светомузыкой, которую создавали не кто-нибудь, а явно маги не ниже первой ступени, если вообще не архимаг. Уж очень это все напоминало лазерное шоу из моего прошлого, правда, более насыщенное и объемное. В это время взрослые, защищенные во дворце от лишних звуков магии, спокойно вели светские беседы, изредка прерываясь на классические танцы. Все это продолжалось до утра, и только в 6 часов народ начал постепенно расползаться. Возбужденная и довольная принцесса еще некоторое время металась, словно электровеник между своими гостями. Но в итоге пришла ее матушка и все же смогла уговорить эту непоседу отправиться немного отдохнуть в свои покои. Естественно, все это время я следовал за ней. Розалия, примчавшись к себе, быстро приняла душ, а потом решила прилечь на пару минут, чтобы отдохнули ноги. В итоге эта Соня проснулась только в 3 часа дня. После того, как Розалия проснулась и с задумчивым видом осмотрела меня, я, между прочим, все это время находился в ее комнате. Эта девчонка что-то про себя решила, покивав согласно своим мыслям. Правда, озорной блеск ее глаз мне очень не понравился. В общем, быстро разобравшись с водными процедурами и поздним завтраком, она вместе со мной помчалась на арену, которая находилась во внутреннем дворе дворца. Видимо, принцесса очень хорошо знала привычки своего будущего мужа, раз не сильно удивилась наличию Аймара на этой самой тренировочной арене. «Айма, приветик!» – воскликнула она радостно, выскочив на арену и сбивая концентрацию у парня, который в этот момент пытался противостоять 2 гвардейцам. Недовольно рыкнул парень, раздраженно поворачиваясь к девушке. «Ну и чего тебе надо? Ты видел, что мне подарил отец?» Не обращая внимания на его раздражение, с восхищением в голосе спросила она. «Видел? Видел?» «Да», — Оборвал ее выкриком парень, после чего с легкой завистью в голосе добавил. «Еще вчера заметил, везет же некоторым». «Скажи, круто!» Возбужденно, чуть ли не подпрыгивая на месте, спросила принцесса, после чего тут же добавила, не дав и слова сказать парню. «Давай проверим его!» Изумленно уставился на нее жених, но после его глаза блеснули озорной вспышкой. «А давай! Как будем проверять?» Я же как можно быстрее запустил духовную силу, пытаясь успеть остановить эту безумную идею двух сорвиголов. Они же явно не понимали всю степень угрозы. Это как детям дать в руки боевого меха с полным комплектом вооружения посреди мирного города. Они же просто не понимают степень возможной трагедии. В чем меня окончательно убедили следующие слова. «Ну, ты можешь на него напасть, а я прикажу ему защищаться», тут же предложила принцесса. «А магию против него можно применять?» С любопытством рассматривая меня, спросил парень. Я же с облегчением заметил, как двое из гвардейцев метеором умчались с арены, явно стремясь поскорее позвать кого-то из старших. Они-то не могли без разрешения даже обратиться к этим двум высокородным особам. Впрочем, сам я не терял времени и пытался повлиять на решение молодежи. Вот только их защитные амулеты весьма неплохо отклоняли все мои попытки. «Конечно!» — уверенно заявила принцесса. — Это же элитный страж, так что ему, по идее, твоя детская магия не страшна. Ох, и зря она это сказала. У парня же от этих слов так вспыхнули глаза, что теперь вряд ли кто-то сможет его удержать от самого безумного поступка в своей жизни. — Детская, говоришь? — практически прошипел Аймар. — Сейчас проверим. — Давай попробуй. С любопытством в голосе сказала принцесса, приказав мне встать посреди арены. «Стоять!» Бешеный крик влетевшего на арену в сопровождении целого отряда гвардейцев и трех магов первой ступени принца Ульрио заставило Аймара недовольно поморщиться, а принцессу раздраженно фыркнуть. «Вечно ты, братец, все стремишься испортить!» — раздраженно произнесла Розалия. «Что?» — возмущенно воскликнул ошеломленный Ульрио. «Да вы вообще понимаете, что чуть было не натворили?» «Фу, тоже мне умник!» — презрительно фыркнула Розалия. «Просто захотела проверить папин подарок. Айма покидался бы в его магии, всех делов, тоже мне проблема». «А скажи мне, дорогая сестренка, что случилось бы, если бы наш гость, принц Аймар, пострадал?» — вкрадчивым голосом спросил Ульрио. «А я скажу тебе что. Минимум разрыв дипломатических отношений с нашими друзьями». «И каким образом он мог пострадать?» — насмешливо спросила Розалия. На нем же защитных амулетов столько, что тут при всем желании не сможешь ему навредить. Тут даже архимаг не сразу справится. Ох ты ж! Ульрио аж затрясло от гнева. Он даже не смог сразу что-то сказать, но не зря он был командиром армии. Резко его лицо стало спокойным, а взгляд превратился в две холодные ледышки. Принц взял себя в руки и ровным голосом, словно неразумным детям, стал пояснять. «Тебе подарили одно из самых опасных существ в нашем мире. Идеального охранника, способного без особых проблем уничтожить половину армии. Для него архимаг — это лишь досадная неприятность на пути, не более того. Если так сильно хочется увидеть его силу, что ж, я покажу тебе его возможности». Ульрио развернулся к сопровождающим. «Отряд, в боевой порядок, стройся!» Гвардейцы, не говоря ни слова, тут же окружили магов и ощетинились мечами и щитами. А маги запустили заклинание, что невидимым слоем окутали фигуры бойцов. «Слушай задачу. Выдержит нападение изгоя. Разрешено применять любые заклинания. Бить насмерть!» Осмотрев внимательно решительные фигуры бойцов, Ульрио удовлетворенно кивнул и повернулся после этого в сторону сестры и Аймара, которые с интересом наблюдали за действиями гвардии. «Что ж, давайте отойдем в сторону, дабы не мешать демонстрации», — спокойно указав рукой на ближайший край арены, произнес Ульрио. Как только они покинули арену, он добавил, обращаясь к сестре. «Роза, отдай приказ атаковать гвардейцев, но ни в коем случае не убивать. Знаешь как?» «Пф, естественно», — в очередной раз фыркнула недовольно принцесса. «Хорошо, приступай», — кивнул спокойно Ульрио. «Я решил не вмешиваться. Посмотрим, на что способно мое тело без помощи. Заодно и зафиксируем результат. Да и проследить, каким образом происходит боевой приказ, было интересно. Розалия оказалась весьма умной девочкой. Она не приказала напасть на гвардейцев, нет. Она внушила моему телу, что эти солдаты хотят причинить ей вред, но при этом транслировала мысль, что они должны выжить. Как по мне, последнее внушение было слишком расплывчатым. Так что я все же вмешался и чуть-чуть поправил приказ принцессы. А то отрубленных конечностей солдат мне еще не хватало. Не то чтобы мне были безразличны эти солдаты, но, во-первых, зачем? А во-вторых, мне сейчас ненависть среди личного состава гвардии совсем не нужна. Хотя, думается, мне именно такой урок задумал Ульрио. Вот не верю я в то, что он не понимал, что делает. Заодно и его обломаем. Теоретически, если вычислить грамотно упреждение и произвести сверхточные расчеты для дистанции в 100 метров, то из автомата можно поразить самолет, летящий на сверхзвуке. Хотя нет, даже теоретически не попадешь. Ибо воздушная волна изменит траекторию пули. Так и тут. Какими бы сильными ни были маги, они ничего не смогли успеть сделать против моего тела, двигающегося на максимальном ускорении. Я просто раскидал их, словно кегли в боулинге, в разные стороны. А частью воздух взлетало от силы удара. Ровно 5 секунд понадобилось мне, чтобы полностью нейтрализовать всех гвардейцев и 3 магов. Разве что на магов потребовалось добавить по 1 удару кулаком. «Ничего себе!» — воскликнул изумленно Аймар, глядя на результат моей молниеносной атаки. Розалия так вообще замерла с открытым ртом. «М-да», — задумчиво произнес Ульрио. При этом он успел применить заклинание и поймать тех гвардейцев, что особенно сильно подлетели в воздух, и опустил их аккуратно на землю. Это, конечно, не то, что я хотел показать, но, тем не менее, думаю, и этой демонстрации хватит. Заметьте, это все он проделал без применения оружия. «И зачем мне такое чудо?» – задумчиво спросила Розалия, рассматривая мою застывшую фигуру. «Если правильно настроишь, то будет идеальный охранник и помощник», – пожав плечами, ответил Ульрио. «Помощник?» – удивилась принцесса. «Насколько я знаю, некоторым удавалось настроить своего изгоя таким образом, что тот даже помогал с тренировками в повседневной жизни. Как? Сам не знаю, но факт есть факт», — ответил Ульрио. При этом сам он, о чем-то задумавшись, очень странным взглядом смотрел в мою сторону. На миг мне даже показалось, что он оценивал, как можно меня уничтожить. Пока ребята между собой переговаривались, я попытался оценить бой, реакцию магов и реакцию Ульрио. С одной стороны, мне было понятно его желание не дать пострадать Аймару, но с другой, он это мог сделать намного проще. Например, выставив только 1 мага против меня. Произошедшее можно расценивать как попытку испытать мои силы и увидеть результат. Возможно, я накручиваю себя, но, по-моему, принц Ульрио готовился убить подобного мне. Эти его изучающие внимательные взгляды и слишком интересный состав прибывших с ним. Да и маги первой степени явно хотели применить какие-то нестандартные заклинания. Просто не учли моей скорости. В общем, не нравится мне все это. Ой, не нравится.